Прямо так Костя и написал в заявлении. Его вызвал к себе парторг цеха поговорить по душам. «Интересно, интересно», — улыбаясь, говорил парторг Алексей Иванович Заботин, разглядывая Костю Сигалаева. «Вот ты, оказывается, какой парень! А кто же тебя к этим ханыгам шелудивым в бригаду направил? Сменный мастер? Ну, он и сам от них недалеко ушел. Придется это дело поправлять. Не такой ты человек, по бумагам твоим понимаю, чтобы болты в керосине мыть и метелкой махать. Поставим-ка мы тебя в подручные к Мите Андрееву. Он специалист высшей марки, свое клеймо имеет и человек хороший с обхождением». «Спасибо», — коротко поблагодарил Костя. «Он тебе сразу понравится, да и ты ему понравишься», — продолжал Заботин. «Что-то у вас общее есть, по глазам твоим вижу. Я это сразу заметил, как только ты вошел». Костя смущенно развел руками, как бы говоря, что ничего, мол, такого особенного в нем нет, чтобы сразу понравиться своему будущему наставнику. «А теперь вот что скажи», — откинулся Заботин на стуле. «Почему именно наш завод выбрал? Чем он тебя привлек? Только не повторяй то, что в заявлении написал». «Все сразу не скажешь», — задумался Костя. «Ну, во-первых, потому что живу тут неподалеку». «А где живешь-то?» «В бараках, около Преображенского кладбища». «Это напротив свалки, что ли?» «Прямо окна на нее выходят». «Ну, дальше». «А во-вторых, ну, просто завод у вас хороший, большой, людей много. А я люблю, когда на работе людей вокруг много. Увереннее себя чувствуешь». «А в-третьих, не знаю, ничего нету в-третьих. Я в заявлении про все написал». «Ну, а все-таки новое дело у вас здесь, понимаешь, товарищ Заботин, на завтрашний день наведенное. Ленин ведь говорил, что электричество по всей России будет. Ну а как же, думаю, не подсобить новому делу? На фронте я много таких слов слышал, а вернулся, опять в старую предельную полезает, так что ли? А, думаю, пропади ты все пропадом, надоело, и вот к вам подался». Заботин с любопытством наблюдал за Сигалаевым. «Все правильно говоришь», — сказал парторг, когда Костя замолчал. «Но положение у тебя сложное. Трое детей все-таки. Жена-то работает, кажется. Работает. Детей поможем устроить. Младшую в ясли, старших в детский сад. Спасибо. Мы обязаны тебе помогать, дорогой товарищ Сигалаев. Ты за советскую власть воевал. Раньше-то что-то никто не помогал. Раньше ты на маленькой фабрике работал. У них возможности нету. А у нас возможности есть. Наш завод не хуже другого миллионера капиталами ворочает». На том они тогда и расстались. А на следующий день Костя познакомился с Митей Андреевым. Митя оказался среднего роста, красивый, плечистый старик лет 65, с твердой шершавой рукой, голубыми крестьянскими глазами и несколько застенчивыми, но четкими движениями. В молодости он, очевидно, был роскошным блондином. Даже и сейчас волнистые его белокурые волосы, хотя уже и сильно поредевшие, были аккуратно причесаны набок. Вообще, Митя был больше похож на профессора, чем на слесаря. Он был одет в хорошо отглаженный черный халат, подпоясанный широким поясом из такого же черного материала. Из нагрудного кармана халата торчала металлическая линейка и кронциркуль. Под халатом была темно-синяя рубашка и фиолетовый галстук. Окончательное сходство с профессором придавали очки в металлической никелированной оправе. После расхристанных до пупа расстегнутых слесаришек в навсегда замасленных бушлатах и затертых до свинцового блеска робах подходить к новому учителю было даже как-то боязно. Остановившись шагов за пять, Костя почтительно поздоровался и назвал себя. Митя взглянул на него поверх никелированных очков, положил на верстак фигурные резцы, подошел к будущему своему ученику и протянул руку. «Ну, будем знакомы», — сказал он приятным, спокойным голосом. «Мне о тебе заботен», — сказал. «Как вас по отчеству называть?» — спросил Костя. «Дмитрий?» «Без отчества», — махнул рукой Митя. «Я до революции без малого 40 годков без отчества прожил, а потом уж и переучиваться не стал. Зови просто Митя, и дело с концом». «Неудобно все-таки без отчества», — развел руками Костя. «Мне удобно», — улыбнулся Митя. «Я привык. Оно так проще». Он вернулся к верстаку и подозвал к себе Костю. «Ты из ткачей, что ли, будешь?» «Из ткачей. А чего сбежал с ткацкой-то?» «Разонравилось», — пожал плечами Костя. «Бывает», — кивнул Митя. «Дело хозяйское. Отсюда не сбежишь?» «Не хотелось бы. А почему такой рыжий?» «Такой уродился. А звать как?» «Константин». «Ну, вот и хорошо. Ты Костя, я Митя. На том и поладим». На том они действительно и поладили. И с тех пор на долгие годы Костя Сигалаев забыл о своем отчестве и на заводе, и дома. «Ты вообще-то, кроме ткацкого, какому ремеслу еще обучен?» — спросил Митя в первый день их знакомства. «Если по совести говорить, больше никакому», — грустно признался Костя. «А по плотницкому делу или, скажем, по столярному кумекаешь?» «Самую малость». «А мне поначалу много от тебя и не надо. Молоток в руках держать умеешь?» «Приходилось». «Тогда вот чего. Бери вот эти пластины, бери ручник и отбивай их с обеих сторон. А я пока лекало сделаю, форму. А потом пойдем на пресс и заготовки из этих пластин будем давить». «А для чего они заготовки?» «Ишь ты, какой шустрый!» — засмеялся Митя. «В первый же день все узнать хочет». «Нет, братец, Ты сначала за мной годик-другой ящик слесарный поноси,